Трапезная Раваны, часть одиннадцатая. Еды изобильем и пышным убранством довольный, мудрец Хануман восхищался палатой застольной. Вкушай буйволятину, мясо кабанье, оленье, любое желанье здесь может найти утоленье. Павлины и куры не тронуты были покуда, под ними блистала, как жар, золотая посуда. С кабаниной сложены были в огромные чаши куски носорожины, выдержанной в простокваше. Там были олени, козлы, дикобразы, глокожий и солью сахальской приправленный бок носорожий. Была куропаток и зайцев, початая груда, и рыба морская, и сласти, и острые блюда. Для пиршества снеть, для попойки напитки стояли, на снадобьях пряных настойки в избытке стояли. Повсюду валялось браслетов, блистающих бездна, пируя красавицы их растеряли в трапезной. В цветах и плодах, утопая, исполнен сиянье, застольный покой походил на венец мироздания. Роскошные ложа расставлены были в трапезной, она без лампад пламенела, как свод многозвездный. И это застольная зала еще светозарней сдавалась от яств и приправ из дворцовой поварни, от вин драгоценных, от матхвики светлой медовой, от сладких настоек, от браги цветочной плодовой. Ее порошком насыщали душистым и пряным, чтоб вышел напиток пахучим, игристым и пьяным. Цветами увенчанные золотые сосуды, кристальные кубки узрел Хануман крепкогрудый, и чаши, где в золоте чудно блестят изумруды. Початы вина дорогого кувшины стояли, другие осушены до половины стояли, иные сосуды и чаши совсем опустели. Неслышно скользил Хануман, озирая постели. Он видел обнявшихся дев, соразмерно сложенных, вином опьяненных и в сладостный сон погруженных, касаясь венков и одежд, ветерка дуновенье в разлад не вступало со зрелищем отдохновенье, дыхание цветочное веяло в воздухе сонном, сандалом, куреньями пахло, вином благовонным. И ветер, насыщенный, благоухающий смесью, носился над пушпокой дивной, стремясь к поднебесью. Блистали красавицы светлой и черною кожей, и смуглою кожей, с расплавленным золотом схожей. В обители Ракшаса, в грозной стеной окруженной, уснули присыти с утехами Раваны жены. Тела их расслаблены были питьями хмельными, их лица, как лотосы ночи, в сравненье с дневными поблекли, и не было ситы прекрасной меж ними. Неожиданно внимание Ханумана привлекла цветущая ашоковая роща, охраняемая грозными ракшасами. Обманув их бдительность, он прокрался к высокой стене, окружавшей это священное место.